А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом. «Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью! За простой желтый кусочек, величиной не более кулака, они отдают целое неразбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача!» С последующими посещениями Колумбом Америки миновая торговля росла и развивалась. Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству. Благодарные индейцы одарили их картофелем, табаком и сифилисом. Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости, ни Европа, ни Америка. После третьего плавания в Америку Колумб стал уже подумывать о тихой, спокойной жизни без тревог и приключений. В этом ему пришел на помощь сам испанский король Фердинанд. Он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся чем-либо людей обыкновенно сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников. Из них в истории известен Кортес, завоевавший Испанию и Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб. Завоевание Мексики и Перу. Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто. Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортес несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортес так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды послал его к черту. Придравшись к этому случаю, храбрый Кортес назвал себя посланником короля, взял отряд из 500 человек и явился в Мексику. Дальнейшее пошло как по маслу. Сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтесуму. Убедившись, что Монтесума не оживет, племянник его, Гватемосин, перескочил через мертвого дядю и уселся на престол с видом завзятого короля. Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемосина изжарили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти. В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду. Завоевывал туземцев и новые страны всякий, кому было не лень. Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал: «А что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну?» «Ну что ж, можно!» — соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким, запуганным индейцам. Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее – покориться. Почему? В это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться. И они покорялись. Таким образом, Писарро завоевал Перу, а его компаньон по выпивке, какой-то Альмагро, отбился на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один-одинешенек. И страшно-то ему было, и странно, и скучно, да ничего не поделаешь, пришлось покорять. Торговля неграми. Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы. До сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью, умирали как мухи. Сердце одного доброго человека по имени Лас Касас разрывалось от жалости к несчастным индейцам. Добрый Лас Касас стал усиленно хлопотать об освобождении индейцев. «Какой вы чудак!» — возразили ему плантаторы. «Кем же мы их заменим?» «Да африканскими неграми! Очень просто!» Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела. Освобожденные индейцы все равно вымирали. Но теперь к ним присоединились и негры. Они тоже вымирали. Добрый, находчивый Лас-Касас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история навсегда сохранила за ним титул «защитника угнетенных». Теперь он уже умер.